А вот этого, матушка, не знаю, — развел руками князь. — Наверное, боятся. Выйдет какая промашка, вы раздумаете, или завод сломается. Чем семью кормить? Свеклы, что ли? Одно скажу, не за свое дело взялись, и пользы оно никому никакой не принесет. Ни вам, ни крестьянам. Ну, подумайте сами. Выгода, насильственно втесняемая в сознание крестьянина, чужда ему. Ему непонятно, почему вместо хлеба, которым круглый год кормится он сам и его семья, капусты и прочего должны сажать одни бураки, и только бураки. Естественно, что он колеблется и не может решиться нарушить освященный вековым обычаем и народным смыслом порядок вещей, обеспечивающий, хотя и впроголодь, его семью. Для него в ваших переустройствах нет живой силы. Да и вы хоть и добрые бари, а все равно бари. Там в Овстуге, небось, до сих пор именем вашего дедушки, разгульного Николая Андреевича, детей пугают. Нет, так легко не получится. Удивительно, удивительно, тысячу раз удивительно, вдруг меланхолично заметил Тютчев. Что это вас так многократно удивляет, поинтересовался Вяземский. Удивляет то, как в нашем многообразном бытии, пронизанном за небесной тайной мироздания, могут столь одинаково мыслить люди, так не похожие друг на друга. Кого вы имеете в виду, кроме меня? Заинтересовавшись неожиданным поворотом разговора, выспрашивал Петр Андреевич. Тютчев ответил печально ласково. Овстуговского батюшку, преподобного Алексея Преображенского. Он, представьте, тоже хотел воспротивиться нашему предприятию. И, собственно, именно так, как и вы, аргументировал его несостоятельность. «Значит, умный человек и жизнь понимает», — удовлетворенно кивнул Петр Андреевич. «Кто?» — сплеснула руками Эрнестина Федоровна. «Этот пьяница, который редкий день в своем уме?» «Да», — поддержал жену Федор Иванович. «Наш преподобный особо остротой ума не блещет. Совсем даже наоборот. Костный, лицемерный, малограмотный человек. Мы с ним буквально ненавидим друг друга. Он меня атеистом и духовным растлителем считает. А вот поди ж ты, как с вашим просвещенным мнением сошелся. И не в этом ли отгадка того, почему столько способностей и энергии, вложенных в каждого из нас, обречены судьбой никогда не быть употребленными в интересах собственного и чужого счастья? «Отгадка в другом», — с усмешкой отозвался Петр Андреевич. Он сделал паузу, пока не вызрел в глазах Тютчевых интерес, и с той же ехидностью в голосе сказал: «В другом отгадка. Высоко мыслями воспаряете там, где поближе к земле быть надо. Вот и получается, что поп-пьяница умней вас в этом деле оказался. Он-то в небеса голову, небось, и при молитве не задирает. Значит, и вправду говорят, беда одна не ходит», — произнесла Эрнестина Федоровна. Она заметно устала и говорила как бы нехотя. «Да что с вами, милая, что еще стряслось?» — всполошилась Вера Федоровна. Она пристально всматривалась в побледневшую, как бы погасшую изнутри хозяйку дома. «Бывают огорчения, которые заставляют молчать», — отозвалась Эрнестина Федоровна. «А те, что нам доставляют дети, как раз такого рода». Боль внезапно пронзила ей сердце и подступила к горлу. Она замолчала, напрягая всю свою волю, чтобы не показать, как ей плохо. «Наша дочь Мари собирается замуж. Вяземские облегченно вздохнули и переглянулись. Петр Андреевич поднял руку, видимо, собираясь что-то сказать, но княгиня опередила его. «Можно только пожелать благополучия в завершении этой истории? Или есть какие-нибудь помехи?» Насти беспокоит имущественное положение Берилева, капитана фрегата Олег, которого полюбила дочь, — отозвался Тютчев. — Он беден. Мы тоже последнее время живем на свой счет и мой долг, и в ожидании лучших дней едва сводим концы с концами. А пока дни проходят, деньги уходят, обстоятельства неблагоприятны. И вы, мой друг, поддались щите человеческих устремлений? Вы, чья мысль мирообъемлющая, чьи чувства так тонко сопряжены с самыми глубинными движениями природы, кто обладает даром предвидеть события, не то возмутился, не то удивился Вяземский. Он говорил и невольно думал о том, что когда-то из-за любви к безвестной ирландке Дженни Квин пошел на конфликт со всей семьей его отец. Квин стала его женой, несмотря на жесточайшее противодействие родственников. Вопреки всему и всем, ничто не одолело их взаимного чувства.